У него есть предложение для вас и шефа. «Видите, что вы натворили, Кевилл?» — задыхаясь от гнева, выговорил Хардинджер. «Бог свидетель, я предупреждал вас, заткнитесь!» «Устало», — сказал я, — «вот сообщение, лучше послушайте». Я передал им все, что мне было приказано. После минутной паузы послышался голос шефа. Никаких упреков, никаких зряшных слов. «Есть ли шанс, что он блефует?» — спросил он. «Ни одного. Он говорит правду. Он скорее сотрет полгорода, чем отступится. Ну что значит все эти миллионы денег в мире по сравнению с миллионами жизней?» «Это у вас страх, — говорит, — мягко донесся голос шефа. «Я боюсь. Да, боюсь, сэр. Но не только за себя. Понимаю. Подключусь через несколько минут». Я снял наушники и сказал: «Через несколько минут. Ему надо проконсультироваться». «Вполне понятно». Он стоял небрежно, привалившись к косяку двери, но крепко держал пистолет. В результате переговоров он нисколько не сомневался. «Все козыри у меня, Кевилл». Он ничуть не преувеличивал. Действительно, у него были все козыри, и с ними он выиграет, но где-то глубоко в сознании шевелилась мысль, что он может в любой момент все потерять. Одна отчаянная мысль надежды. Так и поступает отчаянный игрок, ставя один шанс против миллиона. И все будет зависеть от множества незначительных деталей. Ход мысли Скарлатти, самоуверенность и незначительная потеря внимания могли бы появиться чувство победы, плюс надежность лейтенанта Бакли, его сообразительность и быстрота моих поступков. Последнее, если было важным, так как я чувствовал себя скверно. Скарлатти всегда справится с 90-летним больным стариком, а со мной у него хлопот будет еще меньше. Затрещали наушники. Я надел их и услышал голос шефа. Он сказал без всякого вступления: «Передайте Скарлатти, мы согласны». «Да, сэр. Очень сожалею, что так получилось». «Вы сделали все, что могли. Это все. Нашей главной заботой сейчас является спасение невинных, а не наказание виновных». Скарлатти бесцеремонно отвел один из наушников, спрашивая: «Ну-ну?» «Они согласны», — устало ответил я. «Хорошо. Иного я и не ожидал. Спросите, сколько времени нужно на освобождение моих людей и денег, и когда полиция оттуда уберется?» Я спросил и передал ему ответ: «Полчаса». «Прекрасно. Выключите радио. Мы покружимся полчаса, а потом сядем». Он с удовольствием откинулся к притолоке двери и впервые позволил себе улыбнуться. «Небольшое ограбление во исполнение моих планов, Кевилл. Конечный результат будет таким. Не могу передать, с каким нетерпением ожидаю увидеть завтрашние заголовки американских газет, которые так пренебрежительно отзывались обо мне, называли ничтожеством, никудышным, когда меня выслали 2 года назад. Интересно посмотреть, возьмут ли они свои слова обратно». Я безо всякого энтузиазма обругал его, и он вновь улыбнулся. Чем больше он улыбался, тем лучше было мне, я надеялся. Я откинулся в кресле, сделал унылый вид и спросил равнодушно: «Не возражаете, если закурю?» «Нисколько». Он вложил пистолет в карман и протянул мне сигареты и спички. «С лучшими пожеланиями, Кевилл». «Я не ношу с собой взрывающихся сигар», — проворчал я. «Я и не предполагаю такого». Он опять улыбнулся вполне дружелюбно. «Знаете, Кевилл, исполнение плана доставляет мне громадное удовлетворение. Почти такое же, как и то, что я перехитрил такого противника, как вы. От вас я натерпелся больше всего беспокойств. Вы чуть не сорвали все дело. Такой противник мне встретился впервые. Если не считать американских инспекторов налогов, — сказал я. «Идите к черту, Скарлатти!» Он рассмеялся. Я глубоко затянулся сигаретой, и в этот момент вертолет слегка качнуло, словно приподняло теплым потоком воздуха. Это меня насторожило.